горы ты меня неси. Где живет, где ждет она? Войны разные мои, жизнь одна. Замело не разглядеть, где теперь мои пути. Выпадало выбирать не по совести. Самому себе не врать, бед не праздновать. Нас пытались торговать, люди разные. Времена были не те, не те. Чья теперь вина? Сколько ветром по воде нам написано. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Во сто крат твоя любовь, прочих всех фальшивых дел. Кого грел, кому светил, был бы светел. Знает, как дотла гореть, только пепел. Сказать, лучше помолчи, и от глупости тебя тишина спасет. Выпадало выбирать мне не по совести. Снегом замело пути, вот и все, все. Виноваты, правы мы, кто рассудит. Всех расставил по местам автор судеб. По делам, не по словам, суть видна. Войны разные мои, ты одна, ты одна, ты одна. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. А во сто крат твоя любовь, прочих всех постылых дел. Кого грел, кому светил, да был бы светел. Знает, как топла гореть, только пепел. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Во сто крат твоя любовь, прочих всех фальшивых дел. Кого грел, кому светил, был бы светел. Знает, как дотла гореть, только пепел. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Да во сто крат твоя любовь, прочих всех фальшивых дел. Кого грел, кому светил, был бы светел. Знает, как дотла гореть, только пепел, пепел. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Я сегодня здесь с тобой жил и пел. Я сегодня здесь с тобой, я с тобой, я с тобой, с тобой.